А если учитывать, что вполне реально Юга и Хитоми могут снять с должности нянек, посчитав, что я вырос, Хана может вернуться в родной квартал, а если у Карин с Саски все продолжится в том же духе, то и та может переехать к нему, то и вовсе выходит в перспективе, что я тут буду куковать один. Ладно, вдвоем с Хитоми, ибо я не верю, что та может от меня переехать даже по завершению миссии воспитания Джинчурики. Но это все равно мало, впрочем, в таком случае я либо переберусь назад в свою квартиру в общежитии, либо подыщу в клановом квартале домик поменьше, и отреставрирую его. Причем, скорее всего первое, ибо ощущать себя единственным жителем квартала мне не хочется. Одним и не получится. Даже не считая нас с Юга и Ханы-сан, я подумываю составить контракт с приезжающими сюда купцами, сдав им в аренду 1/5 квартала под магазины и гостиницы, с частью дохода идущего к нам и восстановлением данных построек в квартале за их счет. Помимо того, что это выгодно и таким образом можно часть построек привести в жилый вид без затрат с нашей стороны, то есть дважды выгодно, это еще и уберет подобное ощущение запустения, спокойно проговорила Хитоми. Судя по отсутствию реакции на их возможный отъезд, вслух я сказал только 1-2 последних предложения, иначе реакция была бы совсем другая. У Хитоми так уж точно, тут, как бы, без вариантов. Скажи, а вознамерилась меня покормить сама Кунаичи? Это, конечно, немного смущает, но в данном случае подтекст был какой-то домашне-семейный, словно старшая родственница решила поухаживать за младшеньким сыном, братом, а не как заигрывание молодой поры. Да и видно было по Хитоми, что та соскучилась. Мне даже на миг совестно стало, что вот сейчас, всего через пару часов мне уже убегать снова. Но и близняшек я не мог бросить, особенно с учетом, что задание так нетривиально намекнуло на их летальный исход в части вариантов, а я как раз смогу их уговорить вернуться, в мягкой форме и без лишних телодвижений, ну или обострения конфликта, неверных действий с обеих сторон и прочего, если пошлют кого-то другого. Послушно съедаю кусочек рыбы, вкусно, действительно вкусно. Вот уж кто может и со мной в готовке посоревноваться. А еще, мне, кажется, что-то в глаз попало, поскольку тот слегка слезиться начал, да и во второй тоже. Как-то само собой вышло, что я прижался к Хитоми, и та осторожно, словно великую драгоценность, обняла меня одной рукой в ответ, второй же аккуратно сложив палочки на подставку для них на столе, начала аккуратно гладить по голове, успокаивающе и размеренно. Просто молчаливая поддержка и забота, и понимание ситуации, именно то, чего мне не хватало уже приличное время, начиная с подготовки к третьему этапу экзамена на Чунина. Наконец-то появилось ощущение завершенности, словно все это закончилось, да, что все это уже пройденный этап. Я смог, справился, не подвел, не ошибся, может и можно было сделать лучше, и наверняка можно было, а не может, но и так все получилось. И меня прорвало, я рассказал Хитоми и о том, что осталось за кулисами экзамена, и о своих страхах, когда, понадеявшись на некоторые обстоятельства, полез к шиноби песка за союзом, о напряженном месяце подготовки, о накале эмоций во время ожидания, страха провалиться и что песок снова решит все переиграть, напряжении, когда сначала сталкиваешься с почти вылезшим биджу, а потом с ожившей легендой, о долгом пути в страну снега, о съедающем изнутри страхе, когда ты вдруг понимаешь, что ты один, вот совсем один на вражеской базе напротив заметившей тебя толпы противника, о решении спасти человека, вместо возможности обезглавить войска врага или отнятия у того кристалла-активатора, о разочаровании от действий и поведения по идее не чужого мне человека, о тех ощущениях, когда лицом к лицу сталкиваешься с пришедшими за тобой нукининами С-ранга, о не самых приятных эмоциях от первой встречи с Цунади. В общем, можно сказать, что я разом выплеснул все, что держал в себе, и что незаметно для меня самого точило меня изнутри. И Хитоми искренне сопереживала, поддерживала, ободряла, да и просто дала высказаться, приняв все это, и ответив. Наверное, где-то внутри схожей поддержки и опоры я ждал и от своего крестного. Да и просто чего-то такого мне в принципе хотелось, да, с кем-то поделиться, выговориться и получить поддержку. КХМ, сказал я и о том, что сейчас мне надо будет отбывать на миссию. Не скажу, что новость была встречена Хитоми положительно, но как раз к этому моменту к нам вежливо постучался Саске в окно. Интересно, Хоть один нормальный шиноби приходит через дверь. Помнится, в каноне все Наруто тоже через окно навещали. Надо отметить, Саски вежливо дождался, пока ему откроют окно, все равно психоделика выходит и только после этого начал говорить, и это несмотря на то, что он был явно взбудоражен. Зато мне сразу была ясна тема разговора. Наруто, там Сая и Ая. Угу, отправились вслед за матерью, да. Перебиваю непривычно слова охотливого Саски. Ибо все, что длиннее прифеф уже болтливость, да, ты знал. Тут же среагировал он, причем в голосе сочетались несочетаемые эмоции. Как легкое восхищение тем фактом, что я это уже знал, так негодование тем фактом, что уже зная это, я спокойно сижу и доедаю рыбу. Предположить подобное было нетрудно, я бы удивился, если бы твои кузины хотя бы не попытались, нет, не так. Скорее тут было 50 на 50, но с учетом же, как именно ты начал разговор и сам твой вид все сказали сами за себя. Да и ставя себя на их место, я бы тоже не усидел. Вот только, раз это понятно даже мне, Генину-подростку, то какого так проявился твой отец? Ох, сколько всего я хочу ему высказать относительно его некомпетентности, чуть скрипнул зубами я. Ну да, будь тот осмотрительней. И не было бы у меня сейчас задания от системы, а одну Майю можно было бы и оставить на взрослых, честно признавшись, что вот там не наш уровень. Это твое мнение, оно отлично от моего, веско сказал из другого окна Фугаку-сан. Кха-кха, вот сейчас было внезапно. Ладно, не буду спорить с вами, может вы и лучше знаете, что делаете, или вам просто на них плевать, но когда, заметьте, не если, а когда мы их вернем, я вам их обратно не отдам, только не в клан, глава которого так наплевательски отнесся к присмотру за своими племянницами, зная, в каком они положении. А еще, не могу не спросить, вы что тут забыли? Может не слишком вежливо, но у меня можно сказать, всего полтора часа назад был моральный срыв, плюс у моего тела гормональный бум, и вообще, я, довольно средненько воспитанный подросток, мне можно, хм, хорошо. Это будет логично. Даже если мы вернем всех троих и моя сестра пройдет проверку лояльности, в ближайшее время никто из них точно не сможет покидать Коноху и им вполне понадобится поддержка близкого человека. Ты же стал таковым как минимум для ее дочерей. Я же не считаюсь им для моей сестры вот уже 12 лет, с нашей ссоры. Так что как глава клана, я согласен с твоей просьбой, хоть нам и придется обсудить некоторые условности после вашего возвращения, когда будет ясна численность и состав. Уж прости, но верить в то, что ты сможешь удержать полноценного джонина, случись у моей сестры рецидив снова, у меня не выходит. И, как глава клана и как брат, допустить ее нового побега я не могу. Но это можно будет обговорить позже. Как ни странно, пусть и с оговорками, но согласился и пояснил свою точку зрения Фугаку. Ну и не стал акцентировать внимание на моей чуть излишней дерзости. Правда, мне стало чуть любопытно, что там за конфликт такой, из-за которого произошел разлад между родней. Причем такой, который ощущается до сих пор. Ну и теперь становится ясно, почему родня держится несколько в стороне друг от друга. Видимо, Майя держит дистанцию от брата, и также приказала, попросила, ну или вообще приучила дистанцироваться дочек от их кузенов. Интересно, в Конохе есть хоть один клан без заморочек? Внутренней драмы и прочего. А, да, Акимичи, они святые, и пугающие до усрачки, когда голодные. До сих пор помню Чоджи, перепрыгивающего с места, без разгона, и я готов поклясться, без чакры, огромный трехметровый забор леса смерти в погоне за белкой. К слову, я так и не узнал, он ее догнал или нет. Что же касается последнего, КХМ, я сюда последовал за своим сыном, который после прочтения оставленной моими племянницами записки отправился не в сторону башни Хокаге, докладывать и просить миссию по спасению либо задержанию, а куда-то в другую сторону. Все же, если бы я дал сбежать следом за ними еще и сыну, за которым в тот момент наблюдал, то тут уже осталось бы только сказать, что у меня начался преждевременный старческий маразм. Однако, его путь привел нас сюда, спокойно пояснил Фугаку. Что же, это было логично, особенно с учетом вечно забываемой мною репутации Саски. Так что, по сути, он и правда рванул за помощью к тому, кто выслушает и поймет и кто ему куда ближе, чем находящийся за горизонтом глава деревни. молча протягивая руку, куда переправляется записка от понявшего жест Саски. Пробегают у глазами, в общем-то, ожидаемо, девочки отправились за мамой именно с желанием вернуть, что несколько упрощает ситуацию, но прекрасно понимая всю опасность ситуации, заранее со всеми прощаются в записке, вот тут двояко, то ли понимают, что могут умереть, то ли готовы оправиться вместе с матерью Карачимару в случае, если та упрется рогом. Впрочем, прямо ни одна из версий не уточняется, а доказать кому угодно, что подразумевалось первое «я смогу», да так смогу, что мой словесный понос всей деревни затыкать замучается. Также молча киваю соски, создаю и развеиваю клона, таким образом делясь новыми знаниями с уже созданным, который сейчас Суданза. Чего? Вот теперь соски мои действия не понял. Как я уже сказал, я вполне предполагал что-то такое, так что мой клон уже обсуждал данный вариант с дедулей и Хокаге, а теперь, с передачей новых знаний, начнется предметный разговор в духе кого и куда посылать. Надеюсь, не меня на три буквы. КХМ, может быть, я бы и сам там был, но, я не ел домашней пищи 3 месяца, нет, больше. Да и просто голоден, и оставь я тут клона. При развеивании он бы мог мне передать только вкус еды, раздраконив аппетит еще сильнее, но вот насыщение он бы мне не дал. Да и к слову, ты бы тоже присел да перекусил, миссию я выбью. Путь нам предстоит не близкий и хрен его знает, когда в следующий раз у тебя получится нормально поесть, пожимаю плечами, все еще косясь на остывающую рыбу. Хм, думаю, начал было соски, но был перебит отцом. Нет, если все обстоит именно так, как ты говоришь, Нарутакун, то ему сейчас надо домой, собираться и подготовить все к миссии. Я же хотел бы лично заглянуть к Хокаге, так что вынужден завершить разговор, нам пора. Кивнул нам Фугаку, требовательно покосился на сына, кивнувшего в ответ, после чего с ним скрылся. И я его могу понять, все же слова почти ребенка и все еще Генина это одно, а лично все проконтролировать стоит, на что намекали слова о посещении Хокаге. Я даже не оскорбился, все же поставив себя на его место, я бы тоже предпочел перепроверить и все изложить сам, а не оставить события, задевающие его как главу клана и как ближайшего родственника на самотек или какому-то ребенку. Ладно, а теперь рыба. Примечание к части. Желающим спасти очередного автора от голодной смерти присылать пожертвования в фонд голодающих авторов. Яндекс.Деньги, https://2/410013382340094i или 4276-5500-3399-3349. Не будьте равнодушными, продуктивных авторов даже меньше, чем дальневосточных леопардов. Заранее благодарю. Глава 104. Несколько позже. Одна раменная. Твой крестник все же отбыл на миссию, неужели не хочешь присмотреть за ним? Все же шансы пересечься не с той группой у них немалые. Зашла в Ичираку и присела неподалеку от Гжирая Цунади. Ох, а разве ты не хочешь отправиться за тем, кого подозреваешь в родстве, пусть и дальнем? Оторвался от бутылки саки Гжирая, на что у стоящего за стойкой Тючи дернулся глаз, ибо это не бар, а раменная. Было сказано Саннину далеко не раз, еще во времена, когда данное заведение только открылось, а сам Гжирая был еще просто сильным гжонином. Но, бесполезно. Так что напиваться... Если вдруг что случилось, Саннин предпочитал тут, ибо в данном баре на удивление чисто, светло и уютно. Хочу, но трезво понимаю, что на этой миссии, если все пройдет нормально и они не пересекутся с другой группой или их целью, то мое присутствие будет лишним, а если они все же налетят на прихвостней Рачимару, то я, с моей гемофобией превращусь в обузу большую, чем самый слабый генин в их отряде. Так что раз лично не получается... «Можно пойти другим методом», — с вежливой и чуть пугающей улыбкой кивнула Цунади Джирея, так, что у того не осталось сомнений, что именно его сокомандница имеет в виду под другим методом. Точнее, подбивает его выступить страховкой. «Конечно, могу прикрыть их, или вообще выполнить не столь сложную миссию за них, но, вечно подтирать сопельки им не получится и это плохо кончится. Они сами должны расти над собой, как Наруто», так и его напарники, которым он доверяет свою спину. Эта миссия в большей степени требует от них проявить осторожность и аккуратность, и тогда ничего опасного там не будет, приложился еще раз к глиняной бутылке уже изрядно налокавшийся Саннин. «Знаешь, как шиноби, я могу понять твои доводы и согласиться с ними, но как человек, нет. Не слишком ли холодное отношение к крестнику?» Чуть поморщилась Цунаде, это было одной из причин, почему она ушла, она не хотела понимать, как шиноби нечто подобное. Когда родня может прикрыть, но дает вырасти и один метко брошенный кунай навсегда обрывает жизнь того, кого они не защитили. Холодное. А имею ли я право на какое-то иное отношение? Знаешь, когда я прибыл в Коноху после долгого отсутствия, как раз перед финальным этапом экзамена на Чунина, да, первые пару недель я отдыхал, даже не отрицаю, хреновый из меня крестный. Но позже я вспомнил о крестнике, точнее мне напомнили, да еще как. Не каждый день узнаешь, что сопливый Генин не дал союзной деревне предать нашу. Причем, я тогда уже был здесь, но не был рядом. И мне захотелось хотя бы посмотреть, каким вырос сын Мината. Знаешь, каково было мое удивление, когда я его не нашел в деревне. Зато уловил чакру леса откуда-то снизу. Что? Вскочила было Цунаде, заставляя дернуться сидящих в дальнем углу чунинов и, никак не повлияв на Тючи, за свою жизнь в деревне Шиноби он и не такое видел и слышал, так что резкое движение кунаичи и чуть более громкое восклицание его не проняли. В конце концов, в его жилах течет крепкий бульон. Да, он был именно там, где ты подумала. И моих навыков хватило, чтобы проникнуть туда. Не слишком глубоко, но в самую глубь его самого не пустили, как я теперь понимаю. Я был готов его спасать, остановить Данза и сразиться с тем, но к тому, что я увидел, я оказался совершенно не готов. Там не было перезапечатывания леса, промывания мозгов Наруто или еще чего-то из тех ужасов, что я успел придумать себе сам, а фантазия у меня богатая, но даже та не смогла сгенерировать то, что я увидел в реальной жизни. Да хватит уже бросаться эпитетами и уходить с главной темы. Что ты там увидел? Что Данза пытался сделать? Прервала пьяное словоблудие сокомандника Цунаде. Он тренировал Наруто. Причем, отнюдь не как инструмент, нет, это были тренировки перед третьим этапом турнира, и я бы не сказал, что они были запредельными, строгими и суровыми, но вполне привычными для шиноби. И знаешь, учитель, наставник, суровый и неумолимый, но в то же время, чертовски гордый за Наруто, что больно смотреть. Именно он, именно Данза, не я, Какаши, Фугаку и еще множество друзей, напарников, учеников Мината или же Кушины, а именно Данза, смог дать Наруто то, что не дали все мы. Знаешь, после этого я задался вопросом, если у Наруто что-то случится, вылезет некая непреодолимая проблема, к кому он придет? Ко мне. Всему такому великому и легендарному Саннину, ученику третьего и наставнику четвертого. Или, к Данза. В очередной раз приложился к бутылке Джирая, сделав крупный глоток, и каким-то невидящим взглядом уставившись в потолок. Это еще ничего не значит. Начало говорить Цунаде, которой было неприятно, даже немного больно видеть своего напарника таким, но была перебита. Поверь, это значит все. Ты не была там, и не видела открытой и доброй улыбки Наруто и неподдельной заботы Данза. Уж поверь, я в этом разбираюсь, тот не притворялся. И за весь наш совместный путь, Наруто ни разу не показал эту сторону мне, всегда оставаясь отстраненно холодным и предельно вежливым. Но даже не это главное. Буквально недавно я нашел ответ на тот вопрос, который задаю себе уже пару месяцев. Когда произошла вся эта история с мелкими Учиха, угадай, к кому отправился Наруто за помощью, советом и поддержкой перед Хокаге? Отнюдь не ко мне. Так имею ли я право теперь куда-то отправляться? Наверняка кое-кто уже позаботился обо всем куда лучше меня, полностью провалившегося крестного, прикрыл глаза Джирая. Но разве это повод опустить руки и просто надираться в мелком заведении? Цунаде ощущала странное чувство, словно уже слышала эти слова, да и вообще, позиция выходила какой-то неправильной. Впрочем, Тючи себя ощущал еще хуже, и отвернувшись к стене, мысленно высказал все, что думает о всяких там их мнении относительно его уютного заведения небольших размеров. Чуть позже, Наруто, уже за пределами Конохи. Взгляд сам собой постоянно прилипал к спине помощника от дедули. Вот уж дедуля, нашел кого дать в помощь. Нет, я понимаю, что с подростком почти нашего возраста нам было бы проще взаимодействовать, чем со взрослым бугаем в маске Анбу, но уж лучше бы это был взрослый. с ним хоть было бы безопасней. Нет, я понимаю, что Сай прошел обучение в корне, и так-то не сильно нам и уступит, на что намекали еще и его характеристики, пусть и ниже наших, но не намного, а скорость и вовсе была с нами на одном уровне, проигрывая только Кибе, у которого клановые бонусы. Нет, в этом плане Сай был хорош, но вспоминая, какое он дерево был в каноне, и видя, что и тут он эмоциями не блещет, как и инициативностью, впрочем, и не совсем чурбанок, но легким тормозом он все же кажется, а может им и является. Вон, та же Хитоми вполне нормально и даже почти адекватно реагирует почти на все раздражители. Так может проблема в самом парне. В общем, нормальной командной работы с ним у нас не будет, есть у меня такое подозрение. Подкрепленное еще и тем, что на каком-то подсознательном уровне он вызывает отторжение. Ну ладно, как помощник и наблюдатель, а также щит, который не жалко на случай непредвиденных обстоятельств, Сай сгодится. Помимо меня и вон того парня из корня в нашей команде были Саске, Киба и непонятно по какой логике добавленный к нам в команду Ниджи. Нет, понятно, что он довольно силен, и по факту, Кибу он так-то сделает, да и мы с Саске, тут будет зависеть от многих факторов, и у него есть вполне себе не нулевые шансы накостылять и нам. В наиболее безопасной зоне буду я со своей гидратацией, и то если он применит на мне кайтин, а дальше не будет давать мне собраться, то это либо техническая победа Ниджи, либо фактическая ничья. Так что к силе Ниджи вопросов никаких, а вот к слаженности работы вопросы огромные. Совместных миссий у нас не было, плюс некоторая фаталистичность Ниджи и легкая гордыня обоих представителей родовитых глазастиков могут затруднить командные работы. Если честно, то я бы вообще предпочел отправиться в путь со своей стандартной командой, плюс Сай как подстраховка от дедули, без Ниджи. Но, либо так, либо никак, так что пришлось быть покладистым и исполнительным. Мне кажется, у нас есть серьезные проблемы, Ниджи умеет иронизировать. Впрочем, спустя еще несколько прыжков по деревьям причина такой реплики Ниджи стала видна и всем остальным, не обладающим бьякуганом, и мне резко стало не по себе. Саске, скажи пожалуйста, что это просто лед гламурного оттенка, покосился я на розовый кристалл, в который был замурован Нанбуканахи. Ну, хотя бы один, а не весь отряд. Нет, это кристалл, и в нем просто куча чакры, качнул головой Саске. Ясно, прикрываю глаза и проваливаюсь в медитацию, после чего продолжаю речь уже под эффектами границы сферы. Саске, Ниджи, попробуйте что-то сделать с кристаллом, но аккуратно, в приоритете жизнь Шинобиканахи, а не разрушение кристалла. Если не выйдет, то просто оставляем это на более опытных шиноби. Сай, используй своих чернильных зверей и доложи о находке и о месте, где мы находимся, Хокаге. После чего присоединяешься к нам с Кибой в поисках еще каких-либо следов. Нам необходимо знать, кто из наших и врагов уцелел и в каком они состоянии, куда отправились, а также любые зацепки относительно сил и техник врага. Киба, начинаем с земли. На все у нас полчаса, время пошло. После чего, чуть качнувшись и отлепившись от ветки дерева, спрыгиваю вниз. Вечер перестает быть томным. После сбора информации и предоставления той, кому надо, стоит ускориться и постараться поймать близняшек до их встречи с этим отрядом. Зато теперь я действительно не сомневаюсь, что Майя могла быть захвачена и против ее воли. Ну и Арачимару, признав одну лишь четверку звука неэффективной, мог добавить к ним кого угодно, и не факт, что только данную кунаичи, с чертами Анка, и не желающим вспоминаться именем. Примечание к части. С учетом споров в сотой главе в комментариях, я просто не мог не скинуть этот клуб. https://view.25.ivi. Глава 105. Сразу после раздачи приказов. Глазастая парочка. Кажется, теперь я понял, почему командование отрядом доверили только ему. Не ожидал, словно признавая что-то, прикрыл глаза Ниджи. Да. Хоть он порой и раздолбай почище Кибы, но вот в такие моменты умеет внушать даже больше, чем некоторые джонины, согласно кивнул Саске, оглядывая кристалл и даже решившись отколоть от того кусочек простейшим преобразованием чакры в молнию и выстрелом тонкой ленты этой стихии вперед на 20 сантиметров. Пусть пока вторая стихия в принципе давалась Саске со скрипом, но вот в проникающих свойствах такой чакры он не сомневался, потому был несколько озадачен тем, что именно его чакра проиграла при встрече с кристаллом. так уж и внушительней Джонина», — хмыкнул Ниджи. «Вспомни извечного соперника своего учителя», — покосился на того Саски. «Если так ставить вопрос, то, тут и моего учителя хватило бы, я даже порой забываю, что он может быть серьезным, хотя в моменты серьезности тоже, внушает. Прямо такое ощущение, что все джонины должны быть несерьезными раздолбаями с короткими всплесками серьезности, хм, если моя теория верна, то твой друг далеко пойдет», — хмыкнул Ниджи, намекая, что вот такое переключение с раздолбайства на серьезность у Наруто смотрелось бы нормально на фоне Гая, Какаши и еще длинного списка джонинов их деревни, которых довелось повидать Ниджи. «Хм, странно, при нашей прошлой встрече ты мне показался куда большим засранцем», — покосился на того Саски. После этого много чего произошло, — передернул плечами Ниджи, вспоминая, как разговор с клоном Наруто, несколько задевший, но не оказавший большого влияния, так и момент, когда видящий негодование своего дяди, после того, что старшая дочь того устроила на арене, юный идиот подошел к той поговорить и в своей манере заявил о судьбе и что той никогда не быть с этим собачником, после чего слабачка и позор клана походя отлупила его, гения. Вот на эту почву слова Наруто об отстойном мышлении клана Хьюга вообще и одного Ниджи в частности, уже легли добротно, даже слишком. И хоть старые привычки еще прорываются, но Ниджи зарекся во всем винить судьбу и, хоть как-то задевать эту чокнутую, приходящуюся ему кузиной. И уж тем более лезть в ее отношения с Кибой. «Кажется, кристалл нам придется оставить на специалистов», — несмотря на не самые комфортные думы, Ниджи не забывал осматривать предмет, входящий в зону его ответственности. И даже попробовал парочку трюков из стиля своего клана. Но разломить тот у него не вышло. Впрочем, аккуратно выпустивший малый огненный шар из Артасаски, а после и его полный аналог, а затем и вовсе огромный шар, тоже ничего не добился. Разве что удостоверился, что кристаллу ничего не будет, как и запертому внутри Анбу, и позволил себе чуть разойтись. Снова Наруто. Чуть позже. Итак, что можно было сказать о нашей первой находке? Как минимум, что мы вообще ничего не можем там сделать. Помимо Анбу были обнаружены следы сражения. Это воодушевляло меня и Саски. Сай остался равнодушен и по нему ничего понятно не было, а вот Киба и Ниджи поначалу вовсе не поняли, что в этом такого хорошего. «ПФФ», — заявил на это Саски. «Согласен и сам в шоке. Ниджи, ну серьезно, что означают зарубки на деревьях, перепаханная в двух местах земля, сожженные кусты и несколько сломанных кунеев? Покосился я на того, что они вступили в схватку. Это и так понятно, так что ваш сучихой облегченный вздох это не объясняет», — спокойно ответил Ниджи, и я буквально ощутил желание того еще что-то высокомерное ляпнуть. Но тот сдержался. С учетом, что на экзамене и в неразберихе после с ним контактировал только мой клон и лишь чуть поездил по ушам, то вряд ли тут дело в моей излюбленной нарутотерапии. Тогда интересно, почему он перестал быть засранцем? Скажи, если бы мы не встретили никаких, вот вообще никаких следов, только вмурованного в кристалл Анбу, что бы ты подумал в первую очередь? После озвучивания вопроса, в глазах Ниджи отразилось понимание, что враг слишком силен, раз сумел все это провернуть и пропасть вообще без боя. Решил уточнить Киба, до которого тоже дошло. Именно, так что увидев следы боя и применение техник, я чуть расслабился. Нет, я понимаю, что враг вне нашей лиги, но это мы знали и раньше, но тут, судя по отсутствию еще чего-то, кроме этих следов и одного Анбу, больше похоже на то, что враг спешно и с боем отступил. А значит, ну да, подловил Анбу первой атакой, возможно даже не благодаря скрытности, а из-за необычности техники, поскольку лично я не помню ни одного шиноби, который мог бы вмуровывать врага в кристалл. Но общий посыл ситуации — Анбу были сильнее и заставили врага бежать от них. Уровень наших Анбу примерно представить можно, так что и уровень врага несколько обнадеживает. Мы как минимум сможем от них сбежать, — пожимаю плечами. Уловка, — коротко произнес Саски. Да, остается вариант с тем, что это была уловка врага, но это нам покажут последующие места сражений, — вновь пожимаю плечами, поняв реплику Саски и развернуто ответив, дабы не полезли переспрашивать остальные, вроде дотошного в этом плане чернильного парня, порой тормозящего Кибы, или Ниджи, вообще незнакомого с такой манерой общения. Помимо упомянутых следов сражения и парочки сломанных кунеев, ничего нами обнаружено не было, разве что получилось скорректировать наш путь уже не только по нюху Акамару и Кибы, да моему аналогу на чакру ориентированному, а еще и Бьякугану Ниджи. Именно он обнаружил наиболее дальние следы и поломанные кунаи в кустах. То есть моя теория об отступлении врага имеет под собой фактические следы, пусть тех и не слишком много. Ну а еще логику, ведь если никто не отступил, но мы обнаружили на том месте только одно условное тело, то где остальные? Собственно, с телом остались два моих теневых клона, которые развеются, когда передадут кристалл, вызванный своим команде. По поводу самого кристалла наши глазастики мало что смогли сказать, разве что Ниджи рассмотрел систему циркуляции чакры у заточенного там шиноби, а значит тот жив, ведь у трупа-то распадается. Еще сам кристалл тоже представлял собой под взглядом Бьякугана Ниджи, приличный такой кусок густой чакры. Еще опытным путем было доказано, что кристалл вообще ничего не берет, ну и понятный итог. Лучше в эту пакость не попадаться. Остальное уже не наш уровень и не наша головная боль. После 3 часов активной погони и еще одного найденного места столкновения, в этот раз без жертв с какой-либо из сторон, мы прямо там решили остановиться, поскольку соски Сниджи несколько выдохлись, да и Сай, хоть по нему сразу и не скажешь, тоже последние полчаса начал сбавлять в скорости. Что тут скажешь? Соски Сниджи не слабаки, но все же у обоих больше упор на силу и скорость, но никак не на выносливость, а вот Киба весь путь держал стабильную скорость и даже не запыхался, все же звериный клан не только скоростью славится. Я же вообще в этом плане читер, мало того, что у меня самая высокая выносливость, так еще и если применить гидратацию, то вместо усталости и прочего будет лишь расходоваться чакра, то есть перейдя в форму водяного человека, я... Продолжая движение, по сути даже физически буду отдыхать, а перейдя назад, начну восстанавливать чакру, поскольку бег по деревьям тратит меньше, чем у меня восстанавливается, кажется, вечный двигатель, это я. Во всей этой ситуации был лишь один минус, раньше я за такую гонку получил бы больше, чем единичку выносливости по 2 в скорости чакру, это как-то даже не серьезно. В таком темпе мы должны будем нагнать их к вечеру этого дня. Ощупав еще слегка теплые следы от техник, высказался Сай, опять этим приторно и притворно слащавым тоном. Мне все меньше и меньше хочется оставлять его за спиной. Хаем, это однозначно неплохо. Бьякугану плевать на смену суток, Шаринган тоже не слишком теряет свои возможности в темноте, а мы с Кибой просто применим подобие, усилив звериные черты, так что и нам темнота не будет помехой. А вот насчет противника я не уверен, но реализовать наше преимущество стоит, задумавшись, отвечаю. Угу, и если то будет сильным, то можно просто вырубить всех троих учих и тихо утащить их, вставил в общем-то верное замечание Киба. Думал, ты предложишь напасть на врагов, покосился на того Ниджи. Неполный идиот, и если у нас будет преимущество, лучше спасти заложников, чем связаться с врагами, у которых может и будут проблемы с обзором. Но по силам они все равно нам наваляют даже на невыгодных условиях. Откликнулся растянувшийся на траве Киба, который хоть и не устал, как наши сокомандники, но все равно использовал это время отдыха по полной. Ладно, перерыв окончен, спустя некоторое время пустых разговоров, должных нас всех чуть лучше познакомить друг с другом, а то те же Киба и Ниджи вообще не общались раньше. Да и мы с Соски лишь парой фраз с Ниджи до этого перекидывались. Сай вообще новый для всех человек, правда в диалоге он особого участия не принимал. Впрочем, ничего серьезного мы и не рассказывали, скорее так, всякую мелочевку, половина из которой и не важна никому, но проговаривается просто, чтобы не стояла тишина, а еще отвлекая всех от серьезных мыслей и просто разгружая мозг. Это тоже полезно и нужно, ведь порой моральная усталость может быть даже хуже и опаснее физической. К тому же, у Ниджи сейчас мог случиться первый серьезный бой, все-таки он не мы с Кибой и Соски, у которых даже первое задание вне деревни обернулось, хургой и братанием с врагом. Об остальных подвигах я даже говорить не хочу. Тот же поход за медиком Цунади для меня обернулся встречей с 3 нукининами С-ранга. Да и миссия по сопровождению и охране актрисы как-то на диво быстро превратилась в спасение целой страны. И я даже думать не хочу, во что может превратиться изначально какая мерзкая по сложности и условиям миссия. А у Ниджи нет и этого, лишь десяток миссий вне деревни вместе с Гаем, Ли и Тен-Тен. Поднявшись, убрав все лишнее в свитки, а те в подсумки, мы отправились дальше, и уже через два с лишним часа заметили новую точку столкновения. Трудно ту не заметить, когда там летают розовые кристаллы, накатывают земляные волны, а с другой стороны появляются конструкции из дерева. Понятно, кого вписали в отряд Анбу из доверенных людей Хирузина. Харем, шиноби в маске Анбу и с Макутаном, против толстяка, судя по словесному описанию Наруто, совпадающему с одним из четверки звука и особы, похожей на Анка, но лет на 5 младше. Она и использует кристаллы. Чуть дальше, на пределе видимости моего Бьякугана сражаются еще два Анбу С, М, двумя демонами-близнецами в одеянии все той же четверки звука, тремя странными марионетками и стоящей в стороне еще одной кунаичи, играющей на флейте. Трое шиноби звука завязли в бою с Учихой, видимо, тем, которого приставил Фугаку-сан от своего клана к первой группе. На всех троих стандартная форма и матерчатая маска, скрывающая лицо. Еще там присутствует огромный паук, но с кем он сражается мне уже не видно. Следов наших целей не обнаружено, проверяя все Бьякуганом, отчитался Ниджи. Тогда обходим, продолжая высматривать наши цели, сейчас, когда их захватчики разделились, наиболее удобный момент. Здесь же я оставлю трех своих теневых клонов и одного древесного. Это, конечно, не полноценная помощь, но вовремя отвести атаку от союзника или атаковать самим те могут, как и применить суицидальную технику, на вроде облепившись взрыв печатями, прыгнуть в толпу врага, киваю своим, ненадолго замирая, ожидая, пока отпачкуется древесный клон. Теневых, конечно, создать легче и быстрее, но древесный долговечней, прочнее и с выдачей информации в реальном времени, по крайней мере у меня, как они работают у Ямато можно будет после боя и обсудить. С этой легкой задержкой, мы начали обходить места сражений, сделав парочку зигзагов, и реально удостоверившись, что Ниджи описал все правдиво. Киба очень долго разглядывал Сакана с братцем, изумляясь их внешности. Все же настолько отличных от человека шиноби нам видеть пока не доводилось. Но, наша помощь нигде не была нужна, так что мы продолжили свой ход. Немного огорчало лишь то, что темнеть еще только начало, и до заката еще есть время. Из-за столкновения наших анбу с врагами, те явно выбились из ритма, предсказанного Саим. Ну, либо корешок настолько фигово оценил расстояние. И в итоге, мы нагнали и основную группу, пусть и чуть не уйдя не в ту сторону, поскольку в какой-то момент следы поменяли направление. Впереди, чуть ли не хором выдали мы с Кибой, он ощущая усилившийся знакомый запах, а я все отчетливее ощущая остаточный след знакомой чакры. Под подобием чуять тот было еще легче. Слева, 60 градусов. Одновременно с нами выкрикнул Ниджи, и мы дружно отскочили в стороны от М, стрелы из прочной паутины. Продолжайте движение, тут и меня одного хватит, выдал на это наш ходячий сканер местности. Ну нет, я уже понял, кто будет твоим противником, и помню, что в каноне ничем хорошим ваш бой не закончился. И я даже не о смерти противника говорю, а о том, что вроде как чуть не погиб ты сам, саный фаталист. Так что молча киваю Саю, вдвоем они этого человека-паука вынесут за пару минут. Сай, чуть кивнув, меняет направление движения своего нарисованного тигра и уже разворачивает свой свиток, отправляясь следом за Ниджи к нежданному снайперу. Майя-сан, вам стоит продолжить движение самой. Это будет рациональный ход, иначе мне придется слишком вас повредить из-за вашего сопротивления, и тогда скорость нашего перемещения снизится, из-за того, что кому-то придется вас нести. И наверняка Орочимару сама будет недоволен, выскочили мы на поляну, переходящую в полноценное поле где-то на середине речи Кимимару. А я надеялся, что без него обойдется, или он где-то там сражается. Но нет, самая преданная собачка Орочимару до последнего сторожит новую тушку господина. Помимо Кимимару и Май, тут же присутствовали жмущиеся к женщине Ая и Сая, а также полтора десятка шиноби в форме звука, либо у нас в Конохе совсем патрульная служба никакая, либо большая часть шиноби была выслана позже или где-то ждала их отряд, как тот же Кимимару в каноне, который пришел, когда четверка стала запаздывать. Здесь Орочимару мог и поспешить, ведь это в каноне проблемы с руками и слишком молодое тело для соски заставили его сменить тушку, а тут он должен буквально трястись в ожидании тушки взрослой учихи с полноценным шаринганом. Так что мог сюда вообще треть своей деревни согнать, или же явиться сам, но это было бы худшим сценарием для нас, хоть и возможным.